Глава 12. Во второй раз я вышел сражаться на арену Триеса, и второй раз после боя трибуны меня провожают гробовым молчанием. И если подобную реакцию на результат отборочного раунда еще можно понять, то молчание зрителей сейчас меня немного разочаровывает. Да, я понимаю, что бой закончился совсем не так, как хотелось бы трибунам. По правде, поединок завершился и совсем не так, как планировал я, и тем более, как думалось моему противнику. Но так бывает. Это как в боксе. Бой на звание чемпиона мира. Оба спортсмена готовятся к нему по полгода, причем готовятся, зная своего будущего противника. И эту подготовку ведут не только бойцы, но и их тренерский штаб, состоящий из лучших из лучших. Да и сами боксеры, раз выходят на бой за титул, явно более чем просто хороши. И вот наступает время выйти на ринг. Трибуны заполнены и предвкушают незабываемое 12-раундовое зрелище. Звучит гонг, пара обменов пробными ударами, а затем, неожиданно для всех, все заканчивается в первом же раунде, иногда даже менее чем за одну минуту. Завершается одним точным ударом. И такой финал не потому, что один из бойцов в разы превосходит второго. Нет, просто один из них, несмотря на все месяцы подготовки к этому одному конкретному бою, ошибся. И все завершилось тем, что в боксе называют лаки-панчем. Бросив мимолетный взгляд на зрительские места, отметил, что пустующая два века вип-ложа все так же остается пустой. После чего, вопреки местной традиции, не став кланяться трибунам, с идеально прямой спиной я развернулся на пятках и направился на выход с песка. О том, насколько моя победа была неожиданна для всех, говорит тот факт, что распорядитель объявил об этом только тогда, когда я уже подходил к решетке малых ворот. И только после этого объявления с трибун послышались первые немногочисленные, неровные, звучащие в разнобой аплодисменты. Молодой служка поспешно открыл ворота и с легким, но полным уважением поклоном выпустил меня с песка арены. Проходя мимо него, кивнул мальчишке, отметив тем самым его усердие. Вот вроде подобный жест — это мелочь, но для того образа, который я строил, даже такие мелкие детали важны, потому как именно из деталей и складывается целостность и правдоподобность. Причем тот образ, который я себе выбрал, был во многом мне созвучен. Нет, на самом деле я никогда не был столь хладнокровен и внешне, до принимаемого за высокомерие равнодушен к результатам, словно твердо зная о том, что иного исхода, кроме моей победы, и быть не может. Да, никогда таким не был, но еще когда спорт был моей жизнью, всегда хотел выглядеть именно таким. И вот сейчас, в чужом мире, я не смог себе отказать в том, чтобы, если не быть, то хотя бы казаться. И судя по тому, как улыбка пытается прорваться через мою маску холодности, этот имидж и то, как я себя ощущаю, его отыгрывая, мне нравится. Но улыбку пропускать наружу нельзя, она все сломает. И я продолжаю идти по темным внутренним коридорам арены с внешне безразличным выражением на лице. Словно тот герой из кино, который не оглядывается на гигантский взрыв за его спиной. Переодевшись в свои одежды, попросил служку отвезти меня на трибуны, в тот сектор, который был отведен для участников турнира и приглашенных ими гостей. Когда я вышел из-под трибунных помещений и показался на свету, то сразу отметил, как изменилось ко мне отношение других участников турнира, по крайней мере из тех, кто сейчас сидел на зрительских местах. На меня уже не смотрели, как на непонятного выскочку. В устремленных на меня взглядах чувствовалась некоторая опаска с изрядной долей заслуженного уважения. Даже не умея читать мысли, я без труда считывал эмоциональный фон, который словно шептал: «Не хотел бы, чтобы этот Рейвен именно мне выпал при следующей жеребьевке». Не заметить Ауна, который активно махал мне рукой, показывая свободное место, было невозможно, и я, словно не замечая чужих взглядов, спокойно прошел вперед. Но прежде чем сесть, обвел тяжелым взглядом всех тех, кто продолжал смотреть на меня. А так как в местной традиции откровенно разглядывать того, кого тебе официально не представили, считается плохим тоном, то почти все тут же отвели глаза. Кроме Парави Малик. Та, наоборот, специально скрестила со мной взгляд, словно уже сейчас, на этих трибунах, бросая мне вызов. Можно было бы, конечно, поиграть с ней в гляделки, тем более, что у девушки были очень красивые, удивительно чистые, зеленые, цвета сочной осоки глаза, но сейчас для подобного было не самое лучшее время. При этом и отводить взгляд вот так сразу было бы признаком слабости, поэтому я схитрил. Демонстративно перевел внимание с ее глаз на глубокий вырез ее блузки, легко при этом склонив голову, и раскрыл глаза пошире, словно показывая, насколько восхищен увиденным. При этом мне не пришлось сильно играть, так как фигура у этой девушки была на загляденье. Какой бы боевитый характер не был у Парави Малик, как она не была согласна хоть сейчас скрестить со мной свои клинки, но к подобному, предельно сексуализированному вниманию она не была готова. Девушка выдержала мой взгляд секунд 15. Причем с каждым мгновением краснее все больше и больше. После чего инстинктивно закрыла вырез ладонью и едва сделала это, как тут же поняла, что ее переиграли. И чтобы не показать этого, девушка вздернула носик кверху, громко фыркнула и демонстративно отвернулась. Я же с легким наигранным разочарованием сел рядом с Ауном. «Возможно, у меня частичная профдеформация». Последствия, так сказать, многолетних занятий профессиональным спортом, но именно такие, спортивные, уверенные в себе, но при этом чувственные женщины, мне и нравятся больше всего. Ну, ухлёстывать сейчас за Парави Малик, любимицей зрителей Триеса, было бы невероятной глупостью с моей стороны. Тем более добиться этой девушки будет явно непросто. А раз так, то на это уйдет много времени и сил. Эх, если бы мне не надо было бы спешить, рваться вперед по спирали, то я бы, наверное, задержался в этом торговом городе на недельку-другую. Но я и правда не могу себе позволить подобного. А жаль. Мое витание в облаках эротических фантазий прервал своим вопросом Аун. «Мастер!» В голосе мальчишки сквозит удивительная смесь раздражения, укора с легкой приправой злости, и все это замешано на восхищении. «Но зачем? Почему вы победили фаворита так легко?» «Ты о чем?» С трудом переключив внимание с соблазнительных изгибов спины Парави на мальчишку, уточняю я. «Ну что вам стоило затянуть бой?» Вскинул руки вверх юноша. «А теперь...» Он сокрушенно покачал головой. «А теперь пропали наши денежки!» И прежде чем я успеваю уточнить, он, как обычно, скороговоркой продолжает. «Теперь же никто не станет ставить против вас!» «Никто, это ты все же преувеличиваешь», — покачал головой я. «Считающие себя самыми умными и ставящие против фаворита в желании выиграть сразу и много, никогда не переведутся. Так что ставки ниже 1:1 не упадут». 1:1? — возмущенно раздул ноздри сын торговца. «А могло быть 1:3 или даже к 4!» В его глазах я почти вижу счеты, которые рассчитывают упущенную возможную прибыль. «Нет». Качаю головой в ответ на его вполне искреннее возмущение. Не было бы больше никогда подобных ставок, как 1:4 и даже к 3. А затем, после небольшой паузы, поясняю. Победа над фаворитом в любом случае уронила бы ставки в пол, какая бы при этом победа ни была. «Не все же!» — не унимался мальчишка. Не став дослушивать то, что он хочет мне сказать, я его прервал, допустив в свои интонации легкое, но при этом вполне различимое раздражение. «Бесполезно сожалеть о сделанном. Это уже произошло, и этого не изменить». Паренек немного покраснел, но вовремя взял себя в руки и промолчал, что, несомненно, ему в плюс. В этот момент распорядитель объявил о начале нового поединка, и мы переключили внимание на арену. По первому впечатлению, бронзовая сетка турнира по мастерству участников превосходила железную многократно. Здесь уже каждый что-то реально умел, причем на вполне достойном, даже с моей точки зрения, уровне. По пятибалльной системе оценки на 3 с плюсом минимум, если за пятерку принять Шиин Карима. И как следствие, в отличие от поединков на железе, наблюдать за этими боями было интересно. К тому же мне было полезно посмотреть на будущих противников. Оценить их мастерство, сильные и слабые стороны. Это давало мне возможность продумать стратегию будущего боя заранее, и этим не стоило пренебрегать. Как бы я не был уверен в себе и своей победе, эта уверенность складывается не только из моих умений и опыта будущего, но и из того, что я стараюсь не пренебрегать теми шансами, которые мне выпадают. И предварительный анализ противников как раз и есть такой шанс, который, как ни жаль, выпадает в жизни не так часто. Единственное, что меня отвлекало от разворачивающихся на арене поединков, это Парави Малик. Девушка оказалась куда умнее, коварнее и злопамятнее, чем можно было сказать по ее миловидной внешности. Прекрасно зная, что она красива, и заметив в моих глазах неподдельный интерес, любимица трибун Триеса сейчас вовсю издевалась надо мной. Издевалась совсем незаметно для любого другого зрителя. Она сменила место, присев немного спереди и сбоку, так, чтобы я хорошо мог ее видеть. И словно ненароком, якобы не специально, начала принимать очень соблазнительные, подчеркивающие ее точеную фигуру позы. При этом она не позволяла себе ничего вульгарного, все в пределах этикета и приличий. Но эта девушка, как опытный боец, прекрасно владела своим телом и к тому же знала, что красиво. Поэтому даже небольшой поворот корпуса с легким наклоном вперед идеально подчеркивал ее изгибы. Или когда на арене происходило что-то неожиданное, она эмоционально вскидывала руки вверх и при этом немного подпрыгивала на скамье. А так как она располагалась в полоборота ко мне, я в полной мере мог оценить упругость и заманчивые очертания ее бюста и точеную тонкость изгибов ее талии. Черт. Память будущего об этом умалчивала, но, видимо, с развитием ядра у меня значительно усилились не только сила, скорость, реакция, но и желание. А может, дело в том, что я помолодел больше, чем на десяток лет? Этот вариант тоже не стоит сбрасывать со счетов. В прошлом цикле я был сперва слишком занят выживанием, чтобы думать о женщинах, а потом встретил Ариэн, ту, которой для меня было даже много. А затем меня окончательно заклинило на месте квестером, и эта месть погребла под своей тяжестью все остальные эмоции и желания. Нет, у прошлого меня были на Айне и другие женщины, кроме будущей богини спонтанной магии, но все это случайные мимолетные связи. Вообще, память будущего имела большой недостаток. Она была информативна, но при этом почти не несла в себе эмоциональной или чувственной окраски. За очень редкими исключениями. Сейчас же, невзирая на почти недостижимую цель остановить вторжение и постоянного пресса квестеров, у меня есть время, чтобы свободно вздохнуть, а не бежать, словно белка в колесе, как было в прошлом цикле. Видимо, по этой причине у меня и остаются силы на подобные эмоции и желания, которые у меня вызывает девушка, сидящая на скамье впереди. Так... «Я взрослый мужчина, а не 18-летний юнец. Мне не стоит вестись на подобные провокации». С этой мыслью, собрав волю в кулак, я перевел взгляд на арену, но там, как назло, уже завершился бой. К тому же Парави, чтобы поздравить победителя, подалась вперед и захлопала в ладоши. При этом ее латная юбка задралась вверх, и с моего места на это открылся такой вид, что у меня на мгновение перехватило дыхание». «Это вдовушка Талья», — процедил я, обращаясь к Ауну. «Покажешь мне сегодня, где ее лавка». «Но, мастер», — округлил глаза сын торговца, — «разве вам не следует подготовиться к поединкам? Ведь уже послезавтра следующий раунд бронзы, и далее бои пойдут уже каждый день, а не...» «Не обсуждается», — зло рявкнул я на ни в чем, по сути, неповинного мальчишку. Это проявление крайнего раздражения и какой-то первобытной, пусть и относительно легкой злости, привело меня в себя. Одернуло, так сказать. Прочистило мозги, сняв на время тот женский гипноз, которым меня очаровала Парави Малик. «Просто покажи, и все», — уже с нормальной интонацией повторил я. А затем развернуто пояснил. «Иногда снять напряжение намного важнее, чем любой иной аспект подготовки к сражению». Чем дольше говорю, тем больше мой мозг переключается на иной род деятельности, и желания отступают еще дальше. Если думать только о предстоящем бою, ни на что не переключаясь, то можно перегореть. Там, откуда я родом, это называется эмоциональное выгорание. И поверь, многие чемпионы проигрывали из-за этого. Я знал, о чем говорил. И словно уловив этот нюанс, юноша согласно кивнул. Чтобы отвлечь себя, я принялся комментировать Ауну те бои, которые проходили на арене. Указывал на выбранные поединщиками стратегии, объяснял ошибки бойцов. А также предложил мальчишке перед каждым поединком сделать свой прогноз и пояснить его. На мое удивление, этот юнец, всю жизнь готовящийся к торговой деятельности, выдавал довольно приличные предсказания на бои. Причем, когда мальчишка следовал своей интуиции, а не вложенным в него стереотипам, таким как «на металлическом витке спирали маги слабее воинов» или «воин с двумя мечами — это круто», то не ошибся ни разу. Когда завершились все поединки 1/16 бронзовой сетки, солнце уже начало клониться к закату. И к этому времени я окончательно уверился в том, что все остальные участники намного слабее уже побежденного мною чемпиона Циста. То есть проиграть я могу, только если сам совершу какую-нибудь гигантскую ошибку. Конечно, всегда есть вариант, что кто-то из участников на столь ранней стадии турнира не показал всех своих возможностей, припрятав в рукаве какой-либо козырь. Подобное никогда не стоит сбрасывать со счетов и всегда быть готовым к неожиданностям. Как только главный распорядитель объявил об окончании турнирного дня, Парави Малик тут же вскочила со своего места и пронеслась мимо меня, словно метеор. Несмотря на то, что она пролетела совсем рядом, девушка не коснулась меня, хотя у нее была такая возможность. Нет, она поступила куда хитрее, покинув трибуну с таким видом, который мне намекал предельно ясно. «Меня ты не получишь никогда!» Кто-то скажет, что эта девушка играет грязно и бесчестно, используя свою красоту и сексуальную привлекательность как оружие. Ведь все ее сегодняшнее представление было разыграно только для того, чтобы, когда мы встретимся на песке арены, я хотя бы на миг, но усомнился, бить ли мне в полную силу. И если бы на моем месте оказался не землянин, который привык к сексуализации всего и вся, начиная от кино, мультиков и орущей из каждого утюга рекламы, то ее трюк мог бы сработать. Впрочем, по правде, я не могу утверждать на все 100%, что ее представление не сработало против меня. Что-то я не уверен, что если она случайно откроется под выпад моего Яри, по ее красивому личику или по совершенному бюсту, я ударю сразу и без раздумий. Ой, не уверен. И в этом Парави молодец. Как опытный боец, она использует все доступные ей возможности. Пусть и не столь очевидные, такие как создание эмоциональной, эротической псевдосвязи с будущим противником. К тому же в своем сегодняшнем поединке она победила того, кто в ее паре считался фаворитом. Скорее всего, она готова ради выигрыша выжимать из себя, своих умений, своего тела, все и даже больше. И подобный подход мне по душе. Я противник излишнего морализаторства, когда дело касается боя. Стремительный проход красавицы рядом не остался незамеченным и Ауном. Юноша застыл, словно соляной столб, а когда латная юбка Парави, в очередной раз перепрыгнувшей сразу 5 ступеней, задралась вверх, паренек вообще поплыл. «Эй!» — легонько щелкаю мальчишку по носу. «У тебя же есть любимая невеста!» «Я не...» — словно юная девица, — покраснел сын торговца, запутался в словах и замолчал. «Да, женская красота, она такая. Бьет по площадям и не щадит никого вокруг». Не став углублять эту тему, я переключил разговор на обсуждение поединков. Именно на обсуждение, а не на мой разбор, потому как некоторые выводы Ауна по увиденному мне показались интересными. Его всю жизнь готовили к роли торговца. Мальчишка, по сути, не знал, с какой стороны браться за меч, но при этом у него удивительная интуиция. К тому же мне надо было отвлечься от образа Парави, который прочно прописался в моем воображении, и подобный диалог хорошо помогал справиться с этой задачей. Так, тихо переговариваясь и никуда не спеша, мы вышли из ворот арены и начали спускаться по широкой лестнице к центральной площади. И примерно на середине этого спуска Ауна окликнули, причем полностью и с упоминанием родового имени. Юноша вначале дернулся, а затем, разглядев того, кто его звал, тут же успокоился и искренне улыбнулся. «Мастер, я отойду ненадолго», — сказал он и убежал от меня чуть ли не в припрыжку. Юного торговца подозвал к себе незнакомый мне человек лет 40. Выглядел он респектабельно и по местным меркам даже солидно. Богатый, но при этом не вызывающий одежды. Узкий витой поясок с золотой бляхой был на них единственным явным украшением. Но главное в его внешности было не одеяние, а то, что он носил на своей груди символ члена городского сената. Этот мужчина был не один, а стоял в окружении небольшой группы молодых людей. Именно он и позвал к себе Ауна, и потому как паренек рванул в его сторону, они были явно знакомы. Чтобы не стоять столбом и не быть центром внимания, я спустился по лестнице и устроился на одной из многочисленных скамеек, которых около большого фонтана было превеликое множество. Присев на скамью, потянулся и, сцепив ладони на затылке, запрокинул голову вверх, нашел взглядом поднимающуюся на вечернем небосводе Сегуну. Минуты полторы просидел, не меняя позы, а затем немного расслабился. Все же здесь, на юго-востоке континента, у людей немного иное представление о принятом и этике поведения, нежели по ту сторону Великого Хребта. Если бы я сидел сейчас на площади того же Дейтрона, то после моих выступлений на турнире мне бы не дали вот так спокойно побыть одному. Обязательно нашлось бы минимум два, а то и больше барда, которые захотели бы со мной выпить и выведать мою историю. В Триесе тоже есть менестрели, но ведут они себя куда более спокойно и к людям на улицах не пристают. И это то, что в этом городе мне очень нравится. Потому как пристанет где-то на западе любопытный бард и будет за тобой таскаться часами, и не всегда его можно прогнать. Потому как попробуй прогони, будучи на металлическом витке, увязавшегося за тобой менестреля, если этот менестрель, к примеру, Авалониевого ранга, и ему просто любопытно. Как рассказывал прошлому мне Нейт, за ним один такой таскался целых 2 недели, и никакие уговоры и угрозы землянина никак не могли изменить ситуацию. Закончилось все только тогда, когда самому барду надоело повсюду ходить за землянином. От этого воспоминания на моем лице промелькнула улыбка. Я вспомнил, с каким лицом мне рассказывал эту историю будущий бог войны. К слову, когда Нейт сам дорос до легендарного витка, то он нашел того барда и, вызвав его на дуэль по надуманному поводу, голыми руками оторвал назойливому менестрелю голову прямо на главной арене Дейтрона. И это тот случай, когда прошлый я совсем не винил Нейта за содеянное. Потому как некоторые барды на Айне ведут себя как самые отвязные, прилипчивые и безнравственные земные папарацци. На миг представил, что такой бард — это Лориндель, который не привязан к своему кораблю и повсюду таскается за мной в своем неуемном желании стать свидетелем интересной истории. И мне стало немного дурно. Вот как бы я отвязался от экзальтированного эльфа? А никак, пока сам бы не дорос до рубина. И вот тогда... Да, думаю, тоже не отказал бы себе в удовольствии отвернуть полукровке голову. Эти мысли натолкнули меня на размышление о том, что, несмотря на весь пресс квестеров, все могло быть еще хуже. Куда хуже. На миг показалось, что вижу одежды Лориндаля в толпе горожан. Ну, слава всем богам, нет, это просто воображение разыгралось. Нет, на меня, конечно, кидают любопытные взгляды, а когда думают, что я не вижу, то даже тыкают пальцем, ну, с этим я уж как-нибудь смирюсь. Дождь скоро будет. После примерно 10 минут ожидания рядом со мной уселся Аун и махнул рукой куда-то в сторону порта. «Дождь?» — не понял я его. «Да». Кивнул мальчишка и уже более точно направил ладонь на небольшие облака, идущие с моря. «Видите форму туч? Если они такие и ветер дует на запад, то самое позднее через час начнется настоящий ливень. Если на Айне местный житель тебе говорит, что будет дождь или метель или шторм или еще какое-то природное явление, то ему лучше поверить, чем, проигнорировав предупреждение, потом мокнуть или мерзнуть. «Дождь так дождь», — равнодушно кивнул я. «Нашим планам это не помешает». «Подмигиваю мальчишке. Покажи мне лавку той вдовушки, а сам запрись в доме и никуда не выходи». «Кстати...» Юноша отвел глаза, принявшись разглядывать центральный фонтан Триеса, словно увидел его впервые в жизни. «По поводу этого вечера. Господин Варти, видимо, он имеет в виду того солидного сенатора, пригласил меня к себе. Мои брови взлетели в немом знаке вопроса, и мальчишка затараторил. У него на этой неделе сын родился, и он приготовил пир, который пройдет этой ночью. А так как господин Варти был в хороших отношениях с моим отцом, то, увидев меня, он...» А он дернулся и замахал руками. «Мастер, если что не так, то я могу отказаться, сославшись на время траура. Но на этом пире будет и глава моего рода». Лицо юноши приняло серьезное выражение. «Я бы хотел посмотреть за его реакцией на мое появление на публике. Он явно что-то недоговаривает, и я начинаю сверлить мальчишку взглядом». Юноша не выдерживает этот взгляд долго и краснее признается. «А еще господин Варти пригласил... тетушку Зиань с дочерью», — уточнил я. «Да», — на выдохе отвечает этот несносный мальчишка, и я едва сдерживаюсь, чтобы не засмеяться на всю площадь. «И я там буду в полной безопасности. Никто не посмеет на меня напасть во время пира. Да и господин Варти предложил мне переночевать у него, так что мне ничего не будет грозить, пока вы...» Он запнулся, а потом договорил. «Ведете беседы с госпожой Тальей». «Порок». Щелкнув пальцами перед его носом, сказал я. «С женщинами никогда нельзя быть полностью уверенным. Да, судя по той реакции, которую показала госпожа Талья, я ее заинтересовал, но...» Поднимая вверх палец, читая эту нотацию. «Интерес не означает того, что она сразу прыг...» Начал я, но вовремя себя одернул и не договорил, прыгнет в постель, перефразировав, начнет вести со мной беседы. Куда как вероятнее, что когда я появлюсь в ее лавке, со мной немного пофлиртуют, и на этом все. «Но вы же сами только что сказали, чтобы я заперся в доме один на всю ночь», — потупился мальчишка. «А это уже называется глубина планирования». Наконец-то, перестав себя сдерживать, я расплылся в широкой улыбке. «Чего?» — не понял меня сын торговца. «Потом поясню как-нибудь». Сказав это, я хлопнул паренька по плечу и поднялся со скамьи. «Пойдем, тебе же надо переодеться, или ты заявишься на пир в таком повседневном виде?» Как и обещал Аун, через час начался дождь. Сперва слегка моросило, но затем и правда полило словно из ведра. Что, впрочем, было мне на руку, так как позволило закутаться в плащ и надвинуть глубокий капюшон так, чтобы было совсем не видно моего лица. Одетый так человек в обычную погоду вызвал бы подозрение и повышенное внимание прохожих, но не во время дождя. Так что я шел по быстро пустеющим улочкам Триеса, и впервые за день на меня никто не оглядывался, узнавая того чужака с турнира. По пути до дома мальчишка объяснил, как найти так заинтересовавшую меня лавочку. После чего юноша переоделся в дорогие одежды, и я, проводив его до центральной площади, надвинув капюшон, поспешил обратно, надеясь на то, что, несмотря на позднее время, хозяйка еще не закрыла свой магазинчик пряных трав. Так как я уже не первый день в Триесе, то, следуя описанию Ауна, без труда нашел интересующий меня дом. К моему облегчению, свет в лавке еще горел. И я, не став стучать, уже промокший до нитки, резко распахнул дверь лавочки и зашел внутрь. Звонко звякнул повешенный над порогом колокольчик, и уже убирающая с прилавка травы в специальные алхимические футляры хозяйка магазинчика дернулась. Резко развернулась и, заметив мою темную закутанную в плащ фигуру, легко поклонившись, произнесла: «Извините, но мы уже закрыты. Приходите завтра». В ответ я молча скинул капюшон, при этом быстро прокручивая в голове, как начать диалог с учетом настроения и позы девушки. Но прежде чем я открыл рот, молодая хозяйка скользнула мне за спину. Тихо, едва слышно, лязгнула задвижка на двери. Тонкие, прохладные, но при этом на удивление сильные требовательные ладошки скользнули под мой плащ. Резкая команда из девичьих уст и легкая волна магии ветра задувает все светильники в магазинчике. «Я знала». Тихо, с легким придыханием, шепчут губы у моего уха. И я чувствую едва заметный, но все же с такого близкого расстояния различимый, благодаря активной ауре восприятия, аромат возбуждения. Все же в том, что женщины на Айне обладают не формальным, а реальным равноправием, определенно есть свои плюсы. К примеру, они не стесняются сами делать первые шаги. И мне это определенно нравится.